Глава шестая. Было совершенно очевидно, что Джакомо не имел никакого отношения к жестокому убийству, но его все же попросили сообщить, что он делал, где, с кем и в какое время находился, в тот воскресный вечер. Комиссар Галанте, трижды проводивший допрос, проверил его показания и нашел, что все они полностью достоверны. И лишь когда молодой человек поднялся, чтобы в последний раз покинуть полицейский участок, между ним и комиссаром произошел еще один короткий, но важный разговор. «Я не сказал бы, что вы очень расстроены». «Я потрясен. Я не нахожу себе места. И до сих пор не могу поверить в случившееся». «Интересно, а почему именно в этот вечер вы решили разорвать помолвку?» Молодой человек с тоской посмотрел на комиссара Галанте. «Видите ли, для меня этот вечер ничем не отличался от всех других». «Знаю, знаю», — сказал Галанте, человек с проседью в волосах и ледяным взглядом. «И все-таки...» Это еще одно странное обстоятельство весьма и весьма странной истории. Вы не находите? Не знаю. Не знаю, к чему вы клоните, господин комиссар, но я нахожу ваши инсинуации совершенно неуместными. Сеньор Ричи, убийство 20-летней девушки. И какое убийство? Это не шутка, твердо сказал комиссар. Потом он попытался изобразить улыбку. «Еще минутку. И почему бы вам не присесть?» «Я лучше постою». «У вас уже есть какая-то версия?» Комиссар не ответил. Казалось, он целиком занят своей трубкой, которую принялся чистить. «Там, наверное, должны быть какие-то следы. Отпечатки. Ни одного постороннего. Но убийц наверняка было несколько». Галанте покачал головой. «Похоже, нет. И не забывайте, что в это время шла сильная гроза. Следов мы не отыскали». «Может быть, они уже укрылись в доме?» «Вы продолжаете думать, что это была преступная группа? Интересно. К сожалению, гипотеза о групповом преступлении несостоятельна. Какой смысл банде жестоких убийц убивать спокойную девушку из хорошей семьи? Логичнее предположить, что убийца действовал один. Однако это никак не вяжется с орудием преступления. Никто не мог бы использовать его в одиночку». Джакомо вздохнул. «Могу я сказать вам, что первое пришло мне в голову, о чем я постоянно думаю? Для этого мы тут и находимся». «Не знаю почему, только все это выглядит как ритуальное убийство». Галанте перестал набивать трубку. «Ритуальное убийство? Что вы имеете в виду?» «Логика здесь не поможет. Я хочу сказать, что тут могли вмешаться неведомые нам силы. Словом, возможно, Анна должна была умереть». «Должна была? Но почему?» Молодой человек пожал плечами. «Вот это уже вопрос не ко мне. Хотя у меня почему-то возникло такое ощущение». Жуткое ощущение терзало его, хотя он и не показывал этого. Мать и Анна. Женщина, занимавшая в его жизни больше всего места, обе были убиты одинаковым и притом варварским способом, необычным оружием, но железным предметом. А ведь железо издревле использовали во время ритуальных жертвоприношений. Между тем Галанте рассуждал. «Но у нас тут нет последователей ни вуду, ни макумбы. И даже черные мессы никогда не заканчиваются убийством. Да что я говорю? Мы обыскали весь дом, от подвала до чердака, Вилла Манфорти – самый что ни на есть нормальный жилой дом. Ни о каких черных месах и сатанинских ритуалах там и речи быть не может». Он поднял голову, желая получше рассмотреть бледное лицо молодого человека, и, похоже, не сразу решился продолжить разговор. «Нам известно. Я знаю, что вы являетесь членом одного кружка». Джакомо выпрямился. «И что же?» «Лига обиженных. Какое странное название. И что же вы представляете собой? Нечто вроде масонов? Словом, каковы ваши цели?» «Вам должно быть известно также, кто наш духовный отец». «Да, известно. Падре Белизарио. И ничего не могу сказать на его счет». «В таком случае, я думаю, тема закрыта». «Да, конечно». Комиссар поднялся, желая проводить юношу до дверей. «У меня еще только один вопрос, если позволите». «Говорите же», — сказал Джакомо, взявшись за ручку двери. «У вас, молодого человека из прекрасной семьи, блестящего студента, что может быть общего с таким типом, как Борки? Оккультист, хиромант, астролог и бог весть что еще!» Джакомо жестом прервал его. «Комиссар, полагаю, я имею право на личную жизнь. Свою и только свою. Я вправе заводить друзей и знакомых по собственному желанию». «Но Борги был замешан в каких-то историях, связанных с обманом и мошенничеством». «Нет, осужден он не был. Но обвинения против него выдвигались». «Сеньор Винчипане подтвердит вам мои слова. До убийства, во время его совершения и после него, мы были вместе. Мне кажется, на данный момент этого вполне достаточно. Разумеется, я всегда в вашем распоряжении». Когда Джакомо вышел, Галанте тихо прикрыл за ним дверь и вернулся к столу, бормоча: «Спесивые и наглые. Да что они о себе мнят, эти папенькины сынки?» Он уселся, вытянув ноги под столом, и снова занялся своей трубкой. «Ритуальное убийство. Какая странная мысль!» Но где же на самом деле был Джакомо в тот вечер, после того, как покинул дом Анны? Несмотря на буйство грозы, БМВ летел быстро, без всяких задержек, словно асфальт был совершенно сухим. У порта Кастильоне Джакомо свернул направо на Виа Сан-Мамола. Спустя немного опять направо. И поднялся вверх по головокружительному крутому подъему на Виа Ассерванца. Джакомо срезал повороты и словно не замечал обрыва справа от дороги, который был виден все хуже, а между тем становился круче. Впрочем, он не обращал внимания и на движение машин. Их, правда, почти не было. На самом верху крутого подъема, где Виа Ассерванца переходила в Виа Гайбола и соединялась с Виа Колли, машина остановилась на открытой, почти совсем забитой парковке. В нескольких шагах отсюда находилась большая дискотека, и шум дождя перекрывался простым, четким до безумия ритмом рок-музыки, гремевшей на полную мощность. Джакомо прибыл сюда с ясной целью, словно кто-то крутил за него руль. Он был более чем уверен, что найдет здесь человека, которого ищет. Я иром не удивился, завидев Джакомо. Он не столько углядел друга, сколько угадал его присутствие в огромном полутемном зале, где то и дело полыхали мрачные огни иллюминации. Парни и девушки заполняли круглые танцевальные площадки, сидели за столиками, на диванах вдоль стен и даже на полу. Локтями прокладывая себе дорогу, Джакомо прямо через площадку прошел к Яирому, сидевшему за одним из столиков. Рядом было несколько свободных мест. Джакомо снял шляпу и стал обмахиваться ею, как веером. «Как ты нашел меня? Кто сказал тебе, что я тут?» — поинтересовался Яиром. «Голос тайны». «Но разве ты не встречался сегодня вечером?» Джакомо приложил палец к губам в знак молчания. «Потом. Что пьешь? Водку?» «Нет», — Яиром улыбнулся. «Минералка и пара капель джина». «Отчего вдруг такое воздержание?» «Видишь, вон там те две пары», — сказал Яиром, кивнув в сторону танцующих теней. «Однокурсники. Еще не понял? Ну же, Джакомо, догадайся! Когда выйдут отсюда часа через 3 или 4, то будут совершенно одуревшими от виски». «И что же?» «Удивляюсь, сеньор Строгость, это же так нетрудно понять. Если кто-то из них сядет за руль, дорожное происшествие неминуемо. Вот я и готовлюсь вести машину. Забавно, не правда ли?» «А мне это представляется не столько благой целью, сколько заранее продуманным планом. Планом, который ты подготовил ради своей же пользы». Серьезное лицо друга поразило Яирома. Джакомо настаивал. «Не очень-то благородно с твоей стороны». «Оставь! Не хватало мне сегодня лекций, да еще от тебя». «Ты похож на врача, который не только наблюдает за развитием болезни, но даже провоцирует ее, чтобы потом показать, как хорошо он умеет лечить. Ты должен вмешаться раньше, чем начнется болезнь. Иди к своим друзьям и уговори их не пить больше». «Нет, пусть делают, что хотят», — сердито ответил Яиром. «Свобода! Вот что самое главное! Свобода напиваться тоже!» «Тебе хочется подражать принципам нашей лиги. Но ты еще не понял. То, к чему мы стремимся, — это благо других людей, а не наше собственное». «Солидарность не бывает односторонней», — сухо возразил Яиром. Он сделал неловкое движение и уронил стакан на пол, но тот не разбился. Когда юноша поднял глаза, то встретил ласковый взгляд и улыбку Джакомо. «Если хочешь вести машину, пойдем отсюда. БМВ в твоем распоряжении». Поколебавшись немного, Яиром сказал: «Пойду попрощаюсь с друзьями». «Спорим, что сколько они не выпьют, все равно спокойно вернутся домой». И Джакомо направился к выходу. Яиром взял в гардеробе пальто и шляпу и нагнал друга уже на улице. Дождь еще лил вовсю. Джакомо передал другу ключи от машины, и оба бегом добрались до БМВ. Яиром сел за руль и включил двигатель. Глаза его горели возбуждением. Он был очень взволнован. «Эй, а ты вообще-то умеешь водить машину?» — пошутил Джакомо. «С 15 лет! Вот посмотри!» Машина резко дала задний ход, но не развернулась в сторону дороги. «Что же ты делаешь?» — воскликнул Джакомо. «Поворачивай!» Яиром покачал головой. «Спустимся в город задним ходом!» «Хм, отличная идея!» — ответил Джакомо, нисколько не обеспокоившись. «Только без фар ты ведь ничего не увидишь». «Ты смотри через заднее стекло, а я в зеркало заднего вида». И машина двинулась по крутому спуску задним ходом. Не очень быстро, разумеется. Джакомо, казалось, это весьма развлекало. Во всяком случае, он так по-дружески выражал свое отношение. «Куда теперь? Направо или налево?» Джакомо притворился, будто долго и серьезно обдумывает ответ. «Сейчас посмотрим. Машина движется задним ходом. Если возьмешь влево встречные, наверное, объедут тебя, и для них ты будешь двигаться по встречной полосе. Тем же, кто спускается, ты определенно покажешься пьяным, перепутавшим хвост с головой, но ехать будешь по своей полосе. Не совсем понял. Держись середины дороги и рули потихоньку. Согласен? Яиром рассмеялся. Джакомо хоть и забавлялся, и как бы снимал с себя тем самым ответственность, все же не пренебрегал своей ролью второго пилота. «Осторожно на повороте и не трогай тормоз, иначе соскользнем прямо в обрыв». «Спасибо, сеньор Строгость. Спасибо за ценную информацию». «Сейчас сзади приближается машина, водитель которой еще не понял, что происходит. Возьми немного правее, погаси фары и оставь только габаритные огни. Тогда он поймет». «Да-да, он понял. Вот он, обходит нас. Но если притормозишь, то облегчишь ему задачу». «Почему же ты хочешь лишить его удовольствия пойти на риск?» «Осторожно, еще одна машина на подходе. Видел? И все время мигает фарами, включенными на дальний свет». «Ну да, словно испуганные глаза». «Винчипана, а знаешь, ты большой молодец». «Прекрасно знаю». «А я гожусь как второй водитель». «Второй водитель? Я и не знаю, что бы делал без тебя. Ты всегда был моим первым водителем». «Да, но на перекрестке у Вина Сан-Мамола надо будет развернуться». «Выступление закончено. Артист всегда должен знать меру». Яиром немного помолчал, потом сказал. «Ты еще не объяснил, как нашел меня на этой дискотеке?» «Не знаю», — ответил Джакомо, задумавшись. Потом тихо добавил. «Эта ночь не похожа на все другие. У меня ощущение какой-то тайны. Тебе не кажется?» «Да, похоже». «Я расстался с Анной». «Вот это плохо». «Почему?» «Мог, по крайней мере, подождать и отдать ее мне. А что сказал Падре Белизарио о твоем решении?» Вопрос удивил Джакомо. «Но я ничего не говорил ему». Между тем, после точного маневра на перекрестке Виа Осерванса и Виа Сан-Мамола, машина двинулась немного нормально по окружной аллее. Гроза умерила свое буйство и сменилась мелким дождичком. «Почему ты считаешь, что сегодня мистическая ночь?» — спросил Яиром. Джакомо ответил неопределенным жестом. Ему очень хотелось рассказать другу о необъяснимом исчезновении храма на рисунке, но он сдержался. Он хотел спокойно убедиться, что это ему не померещилось. Подъехав к университету, БМВ остановился между Виа Сан-Витали и Виа Дзамбони на небольшой улочке возле дома профессора Борги. Яиром удивился, что приехал сюда, даже не заметив как, и обернулся к Джакомо. «Что будем делать?» «Не остается ничего другого, как зайти. Полночь. Не поздно. Более того, самое подходящее время, тебе не кажется?» Паш в костюме 17 века, но это была лишь переодетая бича. Жена толстяка, невысокая женщина с ртом, похожим на щель в копилке. Провела их в небольшую, пыльную и запущенную гостиную. Вскоре мимо них на цыпочках, придерживая за собой дверь, торопливо прошли к выходу человек 10 мужчин и женщин. По виду лавочники — принарядившиеся по случаю праздника. И почти тотчас загудел низкий бас профессора Борги. «Пусть ребятки пройдут ко мне!» Молодые люди вошли в знакомое помещение, то ли огромный зал, то ли склад, и Борги встретил их смехом, который явно относился к только что вышедшим отсюда людям. «Спиритический сеанс!» Эти олухи всерьез думают, будто общаются со своими покойными родственниками. Вот уж поистине верно, что за деньги можно получить все. «Кроме общения с мертвыми», — с улыбкой заметил Джакомо. Толстяк снова засмеялся, но вдруг умолк. «А я ведь и в самом деле способен сделать это, только ценой огромного умственного усилия. Но если хотите...» «Нет», — с горячностью возразил Яиром. «Ни за что на свете не стану тревожить своих мертвецов». Джакомо промолчал, но очень внимательно посмотрел на друга. Это был уже не первый раз, когда молодой человек ограждал высоким барьером свое прошлое. «Конечно», — подумал Джакомо, — «у Яирома нет ничего такого, о чем нельзя поведать, что следовало бы прятать. Просто он проявляет сдержанность, достойную уважения. А может быть, все-таки... Может, в душе у него кроется какая-то тайна? Если так, ее следует раскрыть, но спокойно и по-дружески». «Для вас мой дом открыт в любое время», — сказал Борги, еще не усевшийся в свое огромное кресло. Он приказал Биче, больше не изображавшей пажа, принести выпивку и снова обратился к молодым людям. «Мы ведь должны были встретиться послезавтра, не так ли?» «Да, профессор», — ответил Джакомо с видом лучшего ученика в классе. «Однако я уже выполнил свое задание. Просмотрев книги, которые вы посоветовали, я составил более или менее полный список подразделений, находившихся тогда на поле боя. Он у меня как раз с собой». Яиром испытал чувство острого соперничества. «Я тоже готов, профессор. Думаю, что помню наизусть, часть за частью, состав немецких сил. Я не знал, что для создания новых дивизий Гитлер понизил призывной возраст до 16 лет и отправил на фронт немало таких юнцов». «Знаменитое и загадочное Арденское сражение», задумчиво проговорил Борги, поглаживая усы. Потом словно очнулся. «Я тоже не сидел без дела». Он удалился из комнаты своей слоновьей походкой, а, вернувшись, принес рулон, который развернул на столе. «Теперь он без фуражки», — с усмешкой шепнул Джакомо Яирому. Волосатый палец толстяка пополз по топографической карте. «Я сделал увеличенную копию того фрагмента карты, где находится Плен-де-Пастер. Именно здесь мы должны сосредоточить наши поиски. Сражение при Арденнах как таковое нас мало интересует. Нам известно, что оно началось с наступления немцев 16 декабря и завершилось месяц спустя, в январе 45-го. Странное событие, если угодно. Чудо произошло вот здесь, на этом небольшом участке». «А это карта того времени?» — поинтересовался Яиром. Борги отрицательно покачал головой и продолжал. «Так или иначе, вот основное, что надо знать. 19 декабря немцы достигли Бастони и держали ее в окружении до 26-го. А 28 декабря произошел этот странный случай. Напомню вам, в Плен-де-Пастер, к юго-востоку от Бастони и недалеко от Нишата, вспомогательный американский отряд, батальон С, вдруг обнаружил, что перед ним по ту сторону ручья находится не что-нибудь, а взвод фольксштурма, то есть отряд спешно вооруженных гражданских лиц. Воспользовавшись снегом и туманом, американцы атаковали его, не сомневаясь, что вмиг уничтожат. Однако...» Словно неожиданно почувствовав себя плохо, Борги поднес руку ко лбу и прикрыл глаза. Молодые люди переглянулись, не понимая, в чем дело. И тут все трое вдруг обратили внимание на карту, на том месте, где был обозначен Плен-де-Пастер. Медленно появлялось какое-то слово, коричневато-красное, цвета запекшейся крови. Ливония. Охваченный сильнейшим волнением, профессор Борги опустился на ручку кресла, не отрывая взгляда от слова, которое действительно казалось сгустком крови. Невероятно побледнев, он взглянул на молодых людей, тоже совершенно растерянных, и заговорил, словно отвечая на вопросы, которые уже готовы были сорваться у них с языка. «Ливония — старинная балтийская провинция, главным городом которой была Рига. Это примерно сегодняшние Эстония, Латвия и Литва». «Но при чем тут Ардены?» Вопрос Яирома повис в воздухе. Борги заговорил монотонно, словно медиум. «В начале 1200 года на этой территории возник духовно-рыцарский орден меченосцев. Большинство рыцарей происходило из Саксонии и Вестфалии. Впоследствии постановлением папы он влился в Тевтонский орден, став его ливонской ветвью, но сохранил автономию под названием Ливонского ордена». «Не вижу никакой связи», — заметил Джакомо. «И все же она есть, и мы должны ее обнаружить». Толстяк словно приходил в себя. Он вздохнул и положил руку на карту, стараясь при этом не касаться бурой надписи. «Нам нужно выяснить, имеется ли у этого события естественное объяснение, или же, как я думаю, оно стало следствием вмешательства иных, пока что неведомых нам сил». «Тут не остается ничего другого, как только отправиться в Арденны», — сказал Джакомо. «И немедленно», — добавил Яиром, потирая руки. Борги жестом попросил помолчать, указав взглядом на надпись. Загадочным образом она стала исчезать точно так же, как и появилась. И вскоре совсем пропала, не оставив следа.